Чертовы взрослые, играют с нашими чувствами. Надулся Минета, а Хагакури подняла руку. То есть эти предложения нам надо рассматривать как личные достижения, учитель, все верно, кивнула Айзава, снова спрятав лицо в своих лентах, ну и собственно, сам график предложений, он щелкнул переключателем, и за его спиной появилась гистограмма, вы можете увидеть на доске. Как правило, обычно график более сбалансированный, он развернулся к доске и указал на две самые длинные полоски вверху графика, но в этом году все внимание досталось двум ученикам. Фига себе, присвистнул кто-то, разница как между черным и белым, у этих про просто глаз не наметан. Смотрите, первое и второе место поменялись местами. Ну, тут ничего удивительного, как мне кажется, всем и так было понятно, что Тодороки сильнее, да и характер у него поприятнее. Слышь, ты, чмошник, хлебальник завали, а то на себе мой характер прочувствуешь. Результаты, показанные на доске, вызвали среди учащихся невероятный ажиотаж и бурное обсуждение. Многие бурно радовались тому, что им пришли предложения, кто-то не менее активно возмущался, что их прогерои не заметили. Мидория тяжело вздохнул, как он и предполагал, ему предложение не поступило. Впрочем, он еще и не на должном уровне владеет полученной причудой, так что, наверное, ему пока и не нужны эти предложения. В любом случае, дождавшись, пока ребята успокоятся, продолжил Айзава, зевнув, неважно, получили ли вы предложение от прогероев или нет, так или иначе, вы все получите практический опыт на месте работы. К глубочайшему сожалению, вы уже все получили кое-какое представление о работе героев, что дало вам невероятный толчок вперед. Однако опыт и знания, которые вам передадут настоящие герои, будут для вас более полезны. Так вот для чего нам нужны геройские имена. Хлопнула себя по лбу Урарака, поддержанная радостным гулом одноклассников, я и не предполагала, что будет так весело. Шата недоуменно смотрел на лежащую перед ним дощечку, на которой ему предлагалось написать геройское имя. Несмотря на то, что уже некоторые его одноклассники ознакомили преподавателей со своим выбором, а остальные активно что-то писали, стирали и вновь писали, у него у самого не было вообще никаких идей относительно того, как бы он хотел бы называться в качестве героя. Еще с раннего детства он думал над тем, какое геройское имя взять, пытаясь подойти к этому вопросу со всей серьезностью. Правда, сейчас, вспоминая свои детские прозвища, он понимал, насколько глупыми и наивными они были, признавая правоту отца и Тои, которые не воспринимали его придумки всерьез. А ведь он набежался на них, плакал, кричал, что они ничего не понимают, чем вызывал новые взрывы смеха. Даже мама с Фуюми и Нацуа тогда посмеивались над ним, и только дядя Тоши пытался не задеть его самолюбие, говоря, что уж это очень богатая фантазия. Эх, была бы она богатая, он бы сейчас не сидел над пустой табличкой. Вот почему у него не могло быть как у Тои, а вот ему практически сразу пришло в голову назваться Инферно, и все, никаких проблем. А потом он еще и рабочий позывной среди злодеев придумал. Эх, вот почему кому-то все, а кому-то ничего, несправедливо. И папа тоже хорош. Сколько ж это просил его помочь придумать хорошее геройское имя, все время он только и делал, что прикалывался над ним. Вот каких-то лет пять назад Шата напрямую спросил отца, какой позывной ему бы больше подошел. Со всей серьезностью спросил, надеясь услышать хоть что-то полезное. В конце концов, у него опыта больше, плюс он знает иностранные языки, мог посоветовать что-то интересное. Какое-нибудь типа Фламиглаз-22 или Фьемигитта-23. Однако что сделал отец? Он, задумчиво посмотрев куда-то поверх головы сына, серьезно ответил, что лучше всего ему подойдет прозвище Монако. А когда озадаченный Шата спросил, почему такое прозвище и что оно означает, отец пожал плечами, сообщив, что понятия не имеет, что означает слово Монако. Однако флаг этой страны точь-в-точь как волосы Шата, если смотреть на него, наклонив голову в бок. А потом еще добавил, что если ему не нравится Монако, то можно еще назваться Польшей, у них тоже такое цветовое сочетание на флаге. Ох, как же тогда Шата на него обиделся. Весь вечер дулся, запершись в своей комнате, даже не спустившись на ужин, чтобы не видеть их ухмыляющиеся физиономии. Папа наверняка рассказал всем об этом инциденте, и если мама с Фуюми и Нацуа вряд ли бы стали акцентировать на этом внимание, то Тоя не упустил бы возможности в очередной раз подколоть младшего брата, а выслушивать остроты старшего брата у Шата не было никакого желания. Однако ближе к ночи голод дал о себе знать, и Шата с осторожностью выбрался из комнаты, чтобы чем-нибудь перекусить на кухне. Обычно с ужина обязательно что-то оставалось и на завтрак, так что без еды бы он точно не остался. Прокравшись мимо комнаты Тои, из которой слышалась какая-то возня и голоса старших братьев, мимо родительской спальни, в которой мама с сестрой перестилали постельное белье, Шата со всей возможной осторожностью спустился на первый этаж, чтобы под его ногами не скрипели ступени, и пробрался на кухню. И вот, когда он уже сидел в темноте за высоким кухонным столом и уже готовился отправить в рот первый кусочек мяса, как внезапно зажегся свет. В дверях стоял отец и с удивлением смотрел на застывшего сына. «О, все же выполз из своего укрытия», — весело фыркнул он, заставив сына тут же насупиться, «а я-то думал, кто у нас тут в темноте шуршит? Может, мышь какая завелась? Хех». Но, заметив, что Шата демонстративно от него отвернулся, он посерьезнел, что так сильно обиделся. «Вообще-то да», — обиженно отозвался Шата, поджав губы, «я ведь серьезно спрашивал, а ты? Вам стоит лишь бы поиздеваться. Вместо того, чтобы нормально помочь, нет, обязательно нужно еще идиотские шуточки вставить. А как иначе?» Пожал плечами отец, присаживаясь напротив сына, «и вообще, учись подходить ко всему с юмором, жить будет не в пример легче. А если серьезно, то на что ты рассчитывал, что я вот так возьму и придумаю тебе геройское имя? За тебя, Шата, тебе не кажется, что это уже немного перебор? Может, стоит проявить в этом вопросе больше самостоятельности? Но, пап, я совершенно не умею придумывать хорошие имена», — возмутился Шата. «Почему мне нельзя попросить помощи в том, в чем я откровенно плох? Тем более у тебя богатый опыт». «Вот именно, Шата», — хмыкнул отец, — «я уже в своей жизни достаточно напридумывал, чтобы еще вам что-то придумывать. Хватит и того, что мы с мамой вам имена дали. Так что над своим геройским именем тебе придется думать самому, ведь твое геройское имя должно отражать именно то, как ты хочешь, чтобы воспринимали тебя, твои стремления, твою жизненную позицию, твои цели. И с этим тебе никто кроме тебя помочь не сможет. Но не переживай, у тебя еще есть время, чтобы подумать. А когда придет время, твое геройское имя само всплывет у тебя в голове». Шата снова тяжело вздохнул. Уже почти все его одноклассники придумали себе имена, а он сам все еще сидит над пустой табличкой без единой мысли в голове. Вот вроде бы время пришло, а вот имя, нет, не пришло. И что же делать? Шата закрыл глаза и попытался успокоиться. Паника в таком вопросе не поможет, принимать решение надо с холодной головой. Наверное, стоит и немного охладиться при помощи льда. «Тодороки, что ты делаешь?» — поинтересовалась сидящая рядом Яйоразу, когда Шата приложил правую руку к груди и выдохнул морозный воздух. «С тобой все хорошо, а?» — отозвался Шата, распахнув глаза и недоуменно посмотрев на соседку. «А, да, все прекрасно, просто немного жарко стало, вот и все. Кстати, поздравляю с тем, что твое геройское имя приняли. Кряти, очень милое и красивое, тебе идет». «Ох, ну что ты», — смутилась Яйоразу, потупившись, — «я даже особо не думала над ним, мне еще очень давно мама его придумала, когда я была совсем маленькой. Да и наверняка ты придумал себе такое геройское имя, рядом с которым мое даже рядом не стояло по классности». Она тяжело вздохнула, заставив Шата удивленно поднять брови, как и ожидалось от Тодороки. «Фига». Шата с таким изумлением смотрел на Яйоразу, словно она была каким-то ранее невиданным существом. «Что с ней не так? Почему лучшая ученица их класса, до этого столь уверенная в себе и своих силах, что, впрочем, было оправдано, сейчас так зажимается и стесняется? Еще и этот ее взгляд, который она постоянно на него кидает. Странно все это. Ну, так-то, я вообще себе геройское имя не придумал. У меня вообще с этим большие проблемы», — поделился он, ближе наклонившись к соседке, — «да и родители особо не помогали. Папа сказал, что я сам должен с этим вопросом разобраться, а с него хватит и того, что он нам имена придумывал, которые бы нам подошли». Шата застыл, боясь спугнуть закравшуюся к нему в голову идею. «Имена, которые бы им подошли, хм. Однако, учитывая, что Фуюми и Нацуя просто назвали в честь времен года, когда они родились, не особо-то родители и задумывались над их именами. Да и его собственное имя тоже состоит из кандзи, горения и замораживания, что говорит об особенностях его причуды. Стоп, имя, отображающее его особенности. Шата чуть не рассмеялся от простоты и элегантности пришедшего ему в голову решения. Что может быть лучше, чем использовать свое собственное имя как геройское? Оно как раз соответствует всем необходимым критериям, плюс вряд ли всякие недоброжелатели, которые появятся у него в будущем, будут искать его по такому имени. Все-таки очень мало кто выбирает свое имя как геройское. Шата, все точно хорошо, ты так внезапно замер. Шата моргнул, снова подняв взгляд на обеспокоенно глядящую на него Яйоразу и широко улыбнулся. Да, да, все просто прекрасно. Мне наконец-то пришло в голову, какое именно геройское имя выбрать. Я ни капли не сомневалась в тебе, Тодороки, мило улыбнулась в ответ одноклассница и вздрогнула, когда внезапно раздался громкий голос полночи. Тодороки, чего болтаем? Скрестив руки на груди, поинтересовалась героиня, ехидно прищурившись. Я, конечно, все понимаю, подростковый возраст, хочется общения, но не на уроке же. Тем более, что ты так и не презентовал нам свое геройское имя, тогда как твоя собеседница уже давно справилась с заданием. Может, вместо того, чтобы болтать и отвлекаться на уроке, стоит последовать ее примеру? Простите, учитель Полночь, тут же вскочила со своего места Яйоразу, прижав руки к груди. Это моя вина, я отвлекла Тодороки, простите. Ао, глубокомысленно протянула Полночь, переводя взгляд с Тодороки на Яйоразу, и с пониманием покивала, хищно улыбнувшись. Ну разумеется, весна, она кокетливо подмигнула ничего не понимающему Шата, переводящему недоуменный взгляд с соседки на преподавательницу, но все же время поджимает, поэтому хотелось бы все-таки услышать твой вариант геройского имени, Тодороки. Тем более, вас осталось только трое, ты, да Мидория с Бакуго. Я уже готов. Тут же поднял руку Мидория, опасливо покосившись на перевернувшегося на другой бок Айзаву, уснувшего в углу кабинета. А я виноват, что вы все мои варианты сразу же бракуете. В свою очередь ощерился Бакуго, зло глядя на учительницу. Это не должно быть моей проблемой, что вы их понять не можете ввиду своего скудоумия. Да, зато у тебя ума, хоть отбавляй. Тут же в свою очередь вскинулся Шата, поджав губы. Твои придуманные геройские имена прям так и кричат об этом. Тебе череп не жмет, а? Слышь ты, двумордый, я хотя бы что-то придумал. А что ты, такой умный, да еще и из геройской семьи, все еще сидишь над пустой табличкой? Что, в голове совсем пусто? Огрызнулся Бакуго, но как-то без особого энтузиазма, даже геройское имя себе придумать не можешь, придурок. Все взгляды вновь обратились на Шата, ожидая его ответа, из-за чего тот несколько растерялся. Несмотря на то, что ему уже не очень нравилась идея взять в качестве геройского имени свое собственное, ничего другого ему в голову не приходило. А сейчас, под прицелом множества глаз, когда он прилюдно высмеял прозвища, придуманные его недругом, он не мог опозориться, ляпнув какую-то глупость или признавшись, что он действительно за почти целый урок так ничего и не придумал. А значит, у него только один выход, а мне и придумывать ничего не надо. Гордо поднял голову Шата под заинтересованными взглядами одноклассников. У меня и так есть прекрасное имя, отражающее мои способности, и я собираюсь им воспользоваться. Я хочу быть известен, как герой Шата. Ух, ну вы, ребят, напоследок отожгли, воскликнула Урарака, положив свой поднос на стол рядом с Мидорией. Что ты, Тодороки, удивил всех своей выходкой с именем, что ты, Деку. Но, главное, что мы все в итоге справились с этим заданием. Ну, кроме Бакуго, она бросила опасливый взгляд на одноклассника, вновь вступившего в перепалку с кем-то с другого факультета, но, думаю, для него это не сильно критично. Его и без геройского имени возьмут куда угодно. Эх, вот и почему таким придуркам достается все внимание, а на того же Деку совсем никто не обратил внимания. Посетовала она, набирая палочками рис. Ну, тут кому как, пожал плечами Шата, отправляя в рот очередную порцию лапши. Я бы наоборот, больше радовался одному или двум предложениям, а не 30 листам мелким шрифтом. Он тяжело вздохнул, покосившись на свою сумку, из которой выглядывали едва влезшие распечатки от Айзавы. Вот и зачем мне все это. И также было понятно, что я к отцу пойду. И на что рассчитывали эти 4 с лишним тысячи человек? Ну, с какой-то стороны, может, тебе и следовало бы побывать в других агентствах, задумчиво произнес Мидория. Это был бы хороший опыт для тебя. Тем более, что ты собираешься сам возглавить агентство отца в будущем. а побывав в других агентствах и узнав, как они ведут свои дела, ты сможешь привнести что-то новое в его работу. Может быть, пожал плечами Шата, но мне в агентстве отца все же привычней, так что, пожалуй, на эту практику я все же пойду к отцу. Тем более, что он обещал взять меня на облаву, поделился он с друзьями, буду участвовать в настоящей операции по поимке опасного преступника. Правда, папа не сказал, на кого именно, но есть у меня предположение. Шата заговорщицки понизил голос и склонился к заинтересованным слушателям, что-то мне подсказывает, что он будет исправлять ту ошибку с пятном, доверительно сообщил он одноклассникам. Кстати об этом, Ида, как твой брат, поинтересовалась у Рарака у молчаливого тени, ни разу за весь разговор не проронившего ни слова, ты взял сегодня его геройское имя, все настолько плохо, а, Ида словно очнулся от своих мыслей, о, нет, с ним все хорошо. Врач из агентства старателя буквально совершил чудо, полностью восстановив поврежденные ноги и позвоночник. Однако к геройской деятельности он не сможет вернуться, с горечью завершил он, иначе это может закончиться для него полной парализацией тела. Собственно, именно поэтому он и попросил меня взять его имя. Аво, выдохнул Мидория, во все глаза глядя на одноклассника, это очень печально, но хорошо, что твой брат остался жив и даже не стал инвалидом. Воодушевленно продолжил он, и я уверен, что ты справишься с взвалившейся на твои плечи ответственностью и не посрамишь имя своего брата. Ида в ответ слабо улыбнулся и вновь уткнулся взглядом в свою тарелку. Кстати, раз уж мы подняли эту тему, тут же постарался перевести разговор Шата, отметив, что Тенье не особо нравится, что говорят о его брате, а вы сами-то куда хотите пойти? Кажется, у тебя, у Рарака, набралось аж 20 вариантов на выбор. Да и у тебя, Мидория, 40 вариантов, в какое из государственных агентств пойти. Я пойду в офис пистолетоголового. Тут же воодушевленно отозвалась у Рарака, победно подняв кулак в воздух. Когда я сражалась с Бакуго, он указал мне на мое слабое место, на боевку. Именно поэтому я и решила пойти к герою, специализирующемуся на сражениях. Классно же, да, а во. Присвистнул Шата, с уважением глядя на полную энтузиазма девушку, я вижу, ты серьезно настроена, но разве ты не хотела стать героем вроде 13-й, ну, вообще-то да, это моя конечная цель, кивнула Урарака, но грош цена мне как герою, если я буду игнорировать свои слабые места, вот что я думаю, браво Урарака, воскликнула Ида, заметно сильнее заинтересовавшись разговором, вот оно, стремление, достойное учеников УА. А ты, Деку, куда планируешь идти? Может, тебе стоит подсказать, у нас в Шате есть возможности узнать об интересующих тебя агентствах самую достоверную информацию. Верно, Шата. Ага, кивнул тот, при этом покосившись на тенью, а он сам-то куда собирается пойти? В тот офис, где работал его брат или к родителям, или куда-то вообще в другое место? Я не знаю, тем временем ответил Мидория, задумчиво почесав затылок. Так-то, всемогущий сказал, что мне тоже пришло приглашение от некоего Гранторина, но я понятия не имею, кто это, и я даже не знаю, стоит ли принимать это приглашение. Конечно принимать, воскликнула Урарака под одобрительные кивки Иды, если тебя заметили, значит, этим надо пользоваться. Другой такой возможности может и не предоставиться, учитывая твой КХМ, специфический подход к использованию причуды то, что ты ею постоянно калечишься. А ты что скажешь, то в смысле, Шата? Мидория перевел внимательный взгляд на Тодороки, ожидая его ответа. Тот задумчиво почесал кончик носа. Ну, что я могу сказать, он усмехнулся, вспомнив ворчливого старичка, иногда приходившего к ним в гости вместе с дядей Тоши, с ним ты скучать точно не будешь, это я тебе гарантирую. Примечание к части, как-то надоели уже детишки, может... Пора вернуться уже к нашему огненному бате, ведь впереди у нас поимка пятна, и у Инджи уже есть план, как это провернуть без лишних жертв и привлечения детишек. Не забывайте, что отзывы больше, чем что-либо другое мотивирует писать дальше. Глава 26. Новые практиканты. Небо над столицей страны восходящего солнца только-только начало окрашиваться в красно-оранжевые цвета, знаменуя начало нового дня, а ночной патруль еще даже и не собирался возвращаться. Когда я нетвердой походкой свежеподнятого зомби плелся от своего кабинета к ближайшей уборной по пустынным коридорам агентства, надо было как можно скорее привести себя в порядок и с новыми силами приниматься за работу. С сегодняшнего дня начинается сезон практик у учеников геройских школ, еще не получивших свою геройскую лицензию, а потому я, как глава агентства и человек, отвечающий в том числе и за учебный процесс для новичков, должен самолично убедиться в том, что все готовы для приема студентов. А это означало огромное количество работы с этой осточертевшей макулатурой, за которой я и уснул сегодня ночью. Хорошо еще, что у Рей сегодня ночная смена, а то бы еще и ей нервы вздернул своим отсутствием. Черт, а ведь сегодня еще и традиционное распределение практикантов по наставникам на основании практического теста. А еще журналисты, уже который день осаждающие мое агентство после той злополучной статьи МКТ о моей семье. Вот кто бы мог подумать, что она вызовет такой резонанс в обществе. Даже спортивный фестиваль, и тот отошел на второй план. А ведь там даже нет любимых моей свояченицы интриг, скандалов, расследований. Спасибо огромное моей драгоценной супруге, что так въедливо вычитывала статью сестры, чтобы у той, не дай бог, не появился соблазн в очередной раз подпортить нелюбимому мне репутацию. В конце концов, эта статья должна была опровергнуть слухи, ходившие вокруг моей семьи, и тем самым поубавить ажиотаж вокруг собственного имени, но получилось все с точностью да наоборот. И ведь, казалось бы, с чего вдруг? Хотя нет, кое-что скандальное там все же было. Например, скандальный уход той из семьи, который пришлось мимоходом упомянуть, дабы у некоторых доброжелателей не возникли определенные вопросы относительно его деятельности. Данная проблема возникла еще до выпуска той из Академии комиссии, его специализация подразумевала под собой внедрение в преступные группировки, но внезапное объявление ВЗО, решившего взять моего старшего сына под свое крыло, спутало все планы. Все же он король злодеев, так что мимо него вряд ли бы прошел тот факт, что некто, до безобразия напоминающий его старшего правнука, отирается в злодейских группировках. И он бы легко сложил этот факт, обучение той в Академии при Копье, наше спокойствие относительно судьбы старшего сына, а также то, что злодейские группы после появления в них той как-то резко прекращают свою деятельность, и сделал бы соответствующие выводы. А то, что он сделает, сделав выводы, я даже представлять не хочу. И если комиссию-то не особо-то и жалко, то сын мне дорог, и не только как память. Поэтому, где-то за полгода до совершеннолетия то и к нам заглянула директриса комиссии, а затем в нашей семье разгорелся нешуточный скандал, с криками, битьем посуды, взаимными обвинениями и, наконец, побегом старшего сына из дома. Нам потом еще долго пришлось утешать Рей с Фуюми, которые долго не могли смириться с потерей одного из сервизов, уж очень им нравились те тарелочки, расписанные диковинными цветами. Но самого главного мы все же добились, среди всех, кому надо, сложилось впечатление, что Тоя крупно поссорился со всеми нами. И это служило для них объяснением, чего это сын героя номер два оказался среди отбросов общества, что поделаешь, подростковый бунт, дурная компания, секс, наркотики, рок-н-ролл. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, нам и без этого веселья хватает. Помимо громкого скандала в семье-то и еще пришлось пережить скандалы в комиссии. Для оставшихся в копье людей в ЗОИ им сочувствующим мой сын должен был с позором вылететь из академии, даже не получив диплома, чтобы его уж точно не могли заподозрить в работе на правительство. Впрочем, то я решил поступить несколько иначе. Вновь разругавшись с верхушкой комиссии по какому-то надуманному поводу, он, вместо того, чтобы дожидаться, когда его выпрут, угнал мотоцикл и укатил куда-то в трущобы под завесой дождя. Так он официально оказался в рядах дезертиров КОПА, в списках пропавших без вести токийской полиции и в рядах японских преступников. Честно говоря, я был против такого его решения, мы с директрисой вообще были довольно единодушны в плане того, что-то и было просто необходимо получить аттестат о среднем общем образовании, как любому нормальному человеку, решит сменить область деятельности, так хоть у него будет возможность для этого. Увы, но мы живем в таком мире, где без бумажки ты букашка, и лишь с бумажкой человек. Но наши доводы разбивались о невероятную твердолобость ребенка, которому явно не хватает веселья в жизни, вот он ее и усложняет себе всеми силами. Такой наивный маленький ребенок, не нюхавший пороху, я тяжело вздохнул, помассировав виски. И вот вновь эта история всплыла благодаря моей милой свояченице. Нет, конечно, напомнить ВЗО, что мы стоим типа в контрах, это хорошо, особенно для самого Тои. Но блин, почему в любом случае страдаю я? от поехавшего деда, пересмотревшего Пинки и Брейна, из-за чего теперь каждый вечер планирует захватить мир, от твердолобого сына, от которого уже полгода ни ответа ни привета, а с Шатайнацуа он постоянно созванивается, а о родителях совсем забыл, от отсутствия Фуюми, как там моя девочка, в этом серпентарии начальной школы. Может, прав был Шинья, когда говорил, что не стоило ее отпускать в педагогический, от постоянных ночных смен Рей, из-за которых мы с ней практически перестали видеться. Даже домосед Нацуа, и тот до конца августа уехал на свою практику. Ну хотя бы он не забывает своего старика, каждый день звонит хоть и с постоянными жалобами. Ну а что он хотел-то, отправляясь в общежитие какого-то богом забытого колледжа? Что это будет отель 5 звезд, что ли? Ему еще повезло, у них там клопов нет, которые добивали меня в мои студенческие годы. Впрочем, ему эти трудности только на пользу, а то вырос, боясь мороза, у мамы с папой на виду, как растение мимоза в ботаническом саду 24. Эх, ну хоть что-то эту неделю проведет со мной, уже радость. Пора ему не только учиться работать с бумажками и ладить с людьми, но и наконец-то приступить к традиционным геройским делам. И начнем, пожалуй, с небольшой прогулки по городу. Может еще и Шинса попробовать привлечь к нашей экскурсии, а потом уже отправлять его на растерзание Серебрянке и Слендеру, наших главных специалистов по работе с людьми. Первая научит его теоретическим основам, а второй закрепит эти знания на практике, когда они будут разбираться с очередными суицидниками. Как раз для причуды Шинса работенка. С этими мыслями я зашел в уборную, чтобы наконец привести себя в порядок и немного освежиться, а потом можно вернуться к моим документам. Главное потом над ними не заснуть, а то я могу. Шинса с интересом осматривался по сторонам, пока заместительница старателя, строгая темноволосая женщина с высоким пучком на голове, вела их по длинным коридорам здания, попутно рассказывая историю и особенности агентства, в которое они попали, а также поясняя, где что находится. Мимо сновали сотрудники агентства, люди в геройских костюмах отправлялись на вызовы или в дежурные патрули, офисные работники носились туда-сюда с папками и стопками бумаг наперевес, несколько мужчин в рабочей одежде переносили какие-то коробки, в которых что-то опасно дребезжало. Какая-то пожилая женщина бодро толкала перед собой тележку с тряпками, ведрами и чистящим средством. В общем, работа кипит. А теперь вернемся к вашей практике, вырвал его из раздумий голос их экскурсовода. Как вам известно, в течение этой недели вы будете учиться работать вместе с героями. И, чтобы распределить вас по группам героев, которые будут вас обучать, вам предлагается пройти небольшой тест. Он состоит из двух частей, письменной и практической. Письменная часть представляет собой психологический тест и тест на вашу способность решать нестандартные задачи. Практическая же часть представляет собой небольшую полосу препятствий, которую вам необходимо пройти. Но об этом мы с вами поговорим, когда доберемся до нее. Сейчас же ваша задача, она распахнула дверь, за которой скрывался странный кабинет, уставленный разнообразнейшими стульями, кушетками, креслами, пуфиками и чем-то, для чего Шинса даже не мог найти название. Прошу, занимайте места, которые вам больше всего нравятся. Сейчас вам выдадут задание. Шинса остановил свой выбор на одной из плетеных кушеток и уже готовился приняться за задание, как внезапно его обдало прохладным воздухом и рядом с ним плюхнулся тяжело дышащий Тодороки, от которого распространялся холод. «Привет!» – тихо поздоровался он, опасливо покосившись на нахмурившуюся заместительницу старателя. «Отец был, ну, то есть старатель», – пояснил он, еще сильнее понизив голос. «Не видел», – пожал плечами Шинса, недовольно покосившись на внезапного соседа. «Мне казалось, это ты должен знать, где твой отец. Вы ж с ним в одном доме живете. Он сегодня дома не ночевал», – покачал головой Тодороки, задумчиво закусив губу, и принял из рук хмурой заместительницы свое задание. «О, в этом году что-то новое», — пробежав глазами по листку, резюмировал он, тяжело вздохнув, — «опять понапридумывали всякой ерунды». «Так твой же отец это и придумал», — тихо пробормотал Шинса, попытавшись отсесть от своего незваного соседа подальше. Жаль, длина банкетки не давала особого пространства для маневра. «И вообще, откуда ты знаешь, что в этом году что-то новое? Меня каждый год заставляют все эти тесты проходить», — не отрывая взгляда от бумажек, ответил Шата, вместе со всеми практикантами и стажерами. «Это около 3 тестов ежегодно, на все 3 волны набора. И это уже начинает подбешивать, честно говоря, Тодороки. Внезапно резко окликнула его заместительница старателя, какие-то проблемы. Если вам что-то не нравится, вас тут никто не держит. Где выход, вы знаете. Нет-нет, никаких проблем. Просто мысли вслух. Тут же вжал голову в плечи Тодороки, заставив Шинса фыркнуть. Простите, больше не повторится. После этого Тодороки замолк и вернулся к выполнению своего задания, ни к кому больше не приставая. Шинса, недоверчиво поглядывая на затихшего соседа, тоже приступил к своему тесту и с удивлением поднял глаза на стоящую в дверях женщину. Это какая-то шутка? Что за странные вопросы? Что значит, не возражаете ли вы против ежедневного восхода солнца? Кто этот тест вообще составлял? Не спрашивай, сквозь зубы тихо прошипел Тодороки, заметив, что Шинса с недоумением смотрит на вопросы и готов вот-вот поднять руку для вопроса. Это тоже часть психологического теста. Сейчас сам увидишь, он весело хмыкнул, отметив, что еще один из стажеров с перекошенным от злости лицом поднялся со своего места и направился к заместительнице старателя. «У вас какие-то вопросы?» – подняла бровь женщина, пристально глядя на парня. Кажется, она была готова к такому вопросу. Тодороки тоже с интересом следил за разворачивающейся драмой, позабыв про свои листочки. Впрочем, как и остальные кандидаты в стажеры. «Да, скажите, вы издеваетесь?» – крикнул парень, потрясая листками бумаги. «Кто придумал эти идиотские вопросы? За кого нас тут принимают? Вас принимают здесь за тех, кем вы являетесь, кандидатами на прохождение практики в нашем агентстве», – спокойно ответила женщина, никак не изменившись в лице. «Если вас что-то не устраивает, вас здесь насильно никто не держит. Это неуважение к нам», – выкрикнула одна из девчонок, вскочив со своего места. «Мы, значит, старались, из кожи вон лезли, чтобы сюда попасть, а в итоге получаем вот это. Как вы вообще с таким подходом умудрились добиться звания лучшего агентства Японии?» «Повторяю еще раз», – все еще ровным голосом произнесла заместительница старателя, «если вам что-то не нравится, вас тут не держат, до выхода вас проводят, и я пойду», – гордо вскинула голову девица, «я знаю себе цену, в отличие от работающих тут», – она запнулась, но тут же взяла себя в руки, – «я себя не на помойке нашла», и действительно направилась к выходу. Следом за ней потянулись другие возмущающиеся, размахивая своими тестами. Тодороки с нехорошей улыбкой наблюдал за тем, как постепенно пустеет комната. Вскоре кроме него и Шинса осталось всего пятеро ребят, оставшихся на своих местах, и все еще топчущегося возле заместительницы старателя парня, с которого все и началось. «Вы либо возвращаетесь на свое место, либо уходите», – поторопила его женщина, посмотрев на часы, «а у нас еще дел полно, так что поторопитесь со своим решением». Парень тяжело вздохнул и, бросив тяжелый взгляд на открытую дверь, вернулся на свое место, дернув своим собачьим ухом. Тодороки, с интересом наблюдавший за ним, довольно кивнул. «Правильное решение», – тихо шепнул он Шинса, «честно говоря, не ожидал такого. Думал, он первым уйдет. Интересно, почему остался?» – задумчиво протянул он, когда совершенно внезапно его прервала заместительница старателя. «Все, время вышло. Поздравляю вас с прохождением психологического теста. Сдайте ваши листочки, и отправляемся на полигон для определения ваших практических навыков, чтобы впоследствии распределить вас по вашим наставникам. Идемте», — она поманила за собой ошарашенных ребят, недоуменно переглядывавшихся друг с другом. «Интересные у вас тут психологические тесты», — протянула одна девушка, поправляя очки. «А, если не секрет, что таким образом проверяется? Мне действительно интересно». «Это довольно просто», — пожала плечами пожилая дама, пропуская практикантов перед собой в коридор. «Героям, к большому сожалению, приходится слишком часто выполнять разного рода задачи, которые могут на первый взгляд ввести в замешательство, особенно учитывая тот факт, что наша драгоценная комиссия общественной безопасности очень не любит делиться какой-то информацией, но требует беспрекословного выполнения подобных поручений. Но вернемся к вашим дальнейшим действиям. Как я уже говорила, мы отправляемся на полигон, где вы продемонстрируете ваши практические навыки. Вам будет предложено преодолеть полосу препятствий. Впрочем, вам все более подробно пояснят на месте. Прошу, вперед по коридору до лифтового холла». Она указала рукой направление, попутно закрывая за ними дверь на ключ. «Шата, не поможешь?» Тодороки остановился возле нее, и замешкавшийся Шинса случайно услышал их разговор. «Шата, вы почему сегодня опоздали? У вас что-то случилось, что вы с отцом не успели к началу?» — поинтересовалась она, мягко взяв его за плечо, а то мы уже начали переживать. «Погодите», — широко раскрыл глаза Тодороки, — «разве папа сегодня не в агентстве оставался ночевать? Дома его сегодня не было. А разве он не с тобой приехал?» — опешила женщина. «И ты один добирался сюда?» «Ну, собственно, почему я и опоздал», — кивнул Тодороки. «Я немного проспал, попытался что-то приготовить, потому что с вечера ничего не осталось, чуть не спалил кухню». «Бедная Рей», — вздохнула женщина, увлекая Тодороки за собой к лифтам. «Только возвращаешься домой с ночной смены, и на тебе. Любимый сын испоганил кухню, которую надо отмывать. Я убрал за собой», — возмутился парень. «Да и не особо я там и большой пожар устроил, там только сковородка немного подгорела. Но я убрал ее от греха подальше, мама не сразу заметит, а за это время я что-нибудь придумаю. Может, папа что посоветует? Кстати о нем», — он тоже нахмурился, — «если он не был в агентстве и не был дома, то где он может быть? Не знаю. В любом случае, мы займемся этим, а тебе стоит все же обратить свое внимание на предстоящий тест и не беспокоиться насчет отца». Женщина умолкла, когда они подошли к другим практикантам. «Мы еще поговорим об этом, но позже. Так, все в лифт и на 12-й этаж», — скомандовала она, обращаясь к ним. Дальнейший путь они провели в молчании. Ну, как молчании? Остальные практиканты довольно громко шушукались о возможном практическом тесте, что он из себя представляет, бурно радовались тому, что успешно прошли первый этап. Шинса сохранял спокойствие, хотя его подслушанный разговор заставил напрячься. Куда мог пропасть глава агентства, что ни его подчиненные, ни его собственный сын не знают, где он? Это навевало не самые хорошие мысли. И, скорее всего, это как-то связано со злодеями. Мало ли у героя номер два врагов. Ну не по барам же он шатался всю ночь, верно? «Добро пожаловать на практику в агентство старателя», — раздался громогласный возглас. Стоило им только войти на территорию тренировочного полигона, разбитого прямо внутри агентства. Перед ними стоял огненный герой, скрестив руки на груди и окидывая их цепким взглядом с высоты своего почти двухметрового роста. Его заместительница замерла на входе, гневно поджав губы и глядя на своего начальника так, словно хотела убить его с особой жестокостью. Младший же Тодороки, наоборот, успокоился и начал оценивающе осматривать полосу препятствий. Остальные на это вообще не обратили внимания, с восхищением взирая на пылающего огнем старателя. «Итак, позвольте вам пояснить, что вам предстоит в ближайшее время», — наконец, окончив осмотр группы, продолжил герой, словно совсем не замечая, какие взгляды на него кидает заместительница. «Итак, перед вами полоса препятствий, симулирующая условия, в которых у вас будет проходить практика. В основном это, разумеется, городская застройка, но также вам встретится несколько природных зон. Каждому из вас придется пройти все эти зоны, но по разным маршрутам, так, чтобы никто ни с кем не пересекался. Я понимаю, что каждый из вас хочет выглядеть лучше других, но здесь мы смотрим конкретно на вас, каждого в отдельности, как вы справляетесь с теми или иными заданиями. У вас нет ограничений по времени или по технике выполнения заданий, вы делаете все в максимально комфортном для вас режиме. Мы должны познакомиться с тем, как вы обычно справляетесь с определенными вещами. Не пытайтесь прыгнуть выше головы, если вы понимаете, что для вас что-то слишком трудно, сообщите об этом. Не забывайте, что у вас голова на плечах не для того, чтобы в нее только есть, но и чтобы ею думать. А то довольно много нынешних выпускников геройских школ забывают об этой крайне важной функции головного мозга. КХМ, в любом случае, по прохождении вами полосы препятствий вы будете распределены по разным героям, которые будут вас обучать в соответствии с вашими сильными и слабыми сторонами, а также с учетом ваших наклонностей к тому или иному роду геройской работы. Вопросы есть? Все покачали головами. Старатель удовлетворительно хмыкнул. Отлично. «Тогда не буду вас больше задерживать, Шата», — обратился он к сыну, — «у тебя на все про все полчаса, потом мы отправляемся в патруль. Не успеешь, пеняй на себя, Шинса. Поскольку ты не с геройского факультета, тебе проходить полосу препятствий не надо. Мы уже подобрали тебе кураторов, так что сейчас вместо практического теста будешь знакомиться с ними, а потому прошу следовать за мной. Остальным успехов». Шинса поспешил вслед за старателем обратно в коридор, где их ожидала весьма колоритная парочка, низенькая девушка с длинными серебристыми волосами и лысый высокий мужчина с какой-то болезненной худобой и странным непропорциональными руками и ногами. И если девушка не вызывала у него никаких подозрений, то вот ее напарник вызывал у Шинса очень неприятные чувства. Что ж, Шинса, старатель, все так же игнорируя злые взгляды своей заместительницы, знакомься, твои кураторы, Серебрянка, миниатюрная девушка улыбнулась ему и помахала рукой, начальница отдела по связи с общественностью, будет обучать тебя, соответственно, тонкостям общения с людьми, с учетом твоей причуды, для применения которой тебе необходимо разговорить человека, эти навыки будут очень полезны тебе. Ну и второй твой куратор, Усуи, высокий мужчина кивнул, отчего у Шинса пробежал холодок по спине, представитель геройского отдела, специалист по психологической поддержке в разных ситуациях. Его конек – работа с людьми, пытающихся покончить жизнь самоубийством. Удивительным образом ему всегда удается отговорить отчаянные головы от столь необдуманного поступка. Собственно, с ним ты будешь учиться применять свои навыки на практике. К сожалению, у нас слишком много отчаявшихся людей, уставших от работы, не видящих смысла в жизни, потерявших всякий интерес к существованию. Так что работы у вас будет непочатый край, к глубочайшему моему сожалению. Старатель тяжело вздохнул, но быстро взял себя в руки. В общем, неделя у тебя выдастся насыщенной. Сейчас я оставляю тебя на их попечение, пусть введут тебя в курс дела и опишут тебе фронт работ. Затем, где-то через полчасика, жду тебя в фойе агентства, отправимся на небольшую экскурсию по городу. Ферштейн, то бишь понятно? Шинсе кивнул, судорожно сглотнув, отлично, Серебрянка, Усуи, он полностью ваш, примечание к части, все еще не могу отделаться от этих деток, а что делать, весь канон на них завязан, не забывайте писать комментарии, глава 27, худший герой, примечание к части, большая просьба, если вдруг вы увидите Камина вместо Хасу, сообщите об ошибке в ПБ, приятного вам прочтения, еще вечерние зажгутся фонари, туман рассеется, и, что ни говори, сейчас бы просто по 100 грамм и не мотаться по дворам. Мда, вот и что я тут делаю, бормотал себе под нос молодой человек в ярком костюме, пробираясь темными переулками Хасу, я же не герой, я вообще из отдела транспорта, так какого хрена я должен изображать из себя приманку для этого, как его, убийца героев, пятна, мужчина понизил голос и боязливо осмотрелся, вроде никого, но все равно, надо быть начеку. Не зря же шеф утверждал, что именно в это время состоится повторное нападение этого ублюдка. А шеф редко когда ошибается. Иногда у них в агентстве даже шутили, не стащил ли он благодаря своему дедушке причуду у ночноглаза. Кто-то более старомодный предполагал, что у него в кабинете где-то спрятан хрустальный шар, в котором он видит будущее, ну или в крайнем случае делает расклады на картах Таро, так как с кофе его никто не видел, чтобы предположить, что он гадает на кофейной гуще, хотя, может, он гадает на чаинках, в любом случае, шеф очень хорошо умел прогнозировать события любого толка от того, как поведет себя собеседник, до того, какая баскетбольная команда победит в грядущем матче. Особое внимание он, разумеется, уделял рабочим проблемам и достиг в этом немалых успехов, и ведь, главное, его послушаешь, так все лежит на поверхности, а сам начнешь думать, и даже не будешь знать, в какую сторону думать, чтобы до такого дойти. Впрочем, на то он и герой номер два, который раскрыл самое большое количество дел среди всех героев мира. Видимо, такой у него склад ума. Но при всем уважении к шефу, зачем он отправил его, телепорта, на это задание? И, самое главное, чего он сам-то на это безумие согласился? Не, ну понятно, что из-за денег, премия лишней никогда не бывает, но стоят ли они того, чтобы за них отдавать жизнь. Иван тяжело вздохнул, боязливо обернувшись на подозрительный шорох. Тебе ничего не будет. Просто схватишь его за руку, как обычно при эвакуации, и перетащишь в агентство. Проще простого. Со злостью вспомнил он слова Шона, дававшего ему финальные напутствия перед тем, как они разошлись на патрулировании разных районов. Ага, проще простого. А если его на перо посадят раньше, чем он успеет что-то предпринять, у него нет таких рефлексов, как у коллег, он просто не успеет ни на что среагировать, но нет, ты же один из немногих, к кто даже при парализации сможет воспользоваться своей причудой. Так мы точно сможем поймать этого ублюдка. Ага, конечно. Скорее, вы так точно останетесь без возможности быстрого перемещения, в связи с его, телепорта, безвременной кончиной. Учитывая еще, в какие тряпки его нарядили. Иван нервно поправил сбившуюся вправо ярко-желтую лакированную куртку, поблескивающую в тусклом фонарном свете и привлекающую редких прохожих. На плече еще более ярким пятном сияла эмблема какого-то местного геройского агентства, чтобы у убийцы героев точно не было никаких сомнений о том, на кого именно он нападает, все-таки гражданских он еще ни разу не трогал. И, как Иван очень надеялся, так и не тронет. Пусть с ним разбираются профессионалы, а он окажет им поддержку, когда это потребуется. А до этого, ну, что поделаешь, придется погулять в этом попугайском костюме. Телепорт продолжил свой маршрут по узким проулкам Хасу, не замечая, как вслед за ним с крыши на крышу перепрыгнула темная фигура с развивающимся красным шарфом. Это общество, переполненное фальшивками, людьми, которыми движет лишь жажда наживы и власти. Но ничего, скоро я очищу звание героя от этой грязи. Цветной патруль, прием, проговорил я в рацию, сильнее прижимая наушник к уху, чтобы лучше слышать ответы подчиненных, как обстановка. Цель не проявляла себя, красный на связи, у нас тихо. Первым откликнулся Шон, который должен был патрулировать сектор, синий аналогично, пусто. Отозвались из сектора В, слегка идя помехами, зеленая в сети, все чисто. Чуть позднее отрапортовала Лоза, никаких пятен, будь они неладны, только несколько уличных воришек, с которыми мы уже разобрались. Зеленая, туды ж тебя за ногу, выругался я, опасливо покосившись на тут же навострившего уши Шата. Вот что-что, а ругань он на лету схватывает. Лучше б он так же легко схватывал географию местности. Все время норовит свернуть куда-то не туда. Вам кого было велено из себя изображать, а? Профессионалов своего дела, быстро и эффективно выполняющих свою работу, или безалаберных тунеядцев, по ошибке оказавшихся среди героев. Так мы с вами и через 300 лет его не поймаем. Так вы бы хоть объяснили, как себя вести, шеф. Включился в разговор молчавший до того Иван, а то дали максимально расплывчатое указание вести себя, как самые отвратные герои, а как именно себя вести, не рассказали. Желтый, вроде тоже все чисто. Вот именно, воспряла духом Лоза, получив поддержку, вы сами виноваты, шеф. Требуете от нас безукоризненной геройской службы, выработали за долгие годы упорных тренировок и успешных операций требуемые рефлексы, и теперь спрашиваете, чего это мы все действуем по золотому стандарту нашего агентства. Ты говори, да не заговаривайся, зеленая, рыкнул я на уже привычные отмазки и перевод стрелок своей подчиненной, вас для чего посылали на курсы повышения квалификации, а, где вам, помимо всего прочего, еще и актерское мастерство преподавали, которое вы, по вашим же собственным словам, освоили в полной мере. Ну и где же ваши полученные навыки? Почему не используются в работе? Язвительно поинтересовался я и ожидаемо не услышал ничего, кроме обиженного сопения. А я вот не ходил на эти курсы, буркнул Иван, но почему-то я тоже участвую в этом маскараде. Я чуть было не скрипнул зубами, но на помощь мне пришел Шон. Мы же это уже обсуждали на брифинге, Ван. У нас не так много людей, у которых причуда работать будет даже тогда, когда они обездвижены, то есть способных справиться с пятном в случае, если окажутся под влиянием его причуды. Поэтому и собрали всех, как ты говоришь, с миру по нитке. Нет, все-таки не зря мы этого пацана в свое время взяли. Умный, исполнительный, не задающий лишних вопросов. Мечта, а не сотрудник. И, самое главное, никогда мне не перечит, в отличие от его наставницы. Мы и так с трудом сумели охватить требуемую территорию, все же Хасу тебе не деревня на три дома, и так крутимся как ужи на сковородке. А если кто-то из нас еще решит слинять, ты представляешь, как увеличится нагрузка на остальных. А ведь помимо нас еще есть местные герои, на которых может согреться этот пятно, и мы их собой прикрываем. Больно нам это надо, буркнул Иван, кто из них хоть раз нас прикрывал. Отставить перебранки, резко прервал я их, наша обязанность – обеспечивать безопасность всем нашим согражданам и гостям страны, несмотря на их моральные качества. Как это ни прискорбно, но это так. В любом случае, не теряйте бдительности. О любых подозрительных действиях тут же сообщайте группе поддержки. И ради бога, не лезьте на рожон. Не рискуйте понапрасну своими жизнями. Через час новый созвон. Как поняли? Красный понял. Есть не лезть на рожон. Тут же отрапортовал Шон. Зеленая поняла, но ничего не обещаю. Могу и не сдержаться, когда увижу этого гада. Синий понял, выполняю. Желтый понял, сделаю все возможное. С тоской завершил телепорт и отключился вслед за остальными. Я тяжело вздохнул, но, переведя взгляд на Шота, тут же собрался, еще не хватало терять авторитет в глазах собственного ребенка. Пока все тихо, объект не объявился, поэтому продолжаем патрулирование. Надо быть начеку, я махнул рукой пружиннику, оформлявшего очередного горе-грабителя, выбежавшего из здания банка буквально нам под ноги. Мы пойдем дальше, вы, как совсем тут закончите, догоняйте нас тоже. Он кивнул, но тут же вновь повернулся к своему собеседнику, сверлившему нас неприязненным взглядом. Ну да, это же не наш район, вот на нас и смотрит с немым вопросом, какого хрена вы тут забыли, нервничают. Знают, что я некомпетентности не потерплю и в случае чего доложу куда надо, чтобы им дали волшебный пендель для лучшей работы. Ну-ну, пускай. Я развернулся и двинулся дальше по намеченному маршруту. Пап, а ты уверен, что пятно продолжит свое дело именно в ХАСУ? Едва поспевая за моим широким шагом, пропыхтел Шота, поправляя лямки своего распределителя температуры. Может, он уже давно свалил из города, а мы теперь время зря теряем. Я бы на его месте не задерживался в городе больше, чем на одно убийство, чтобы поймать было сложнее. Ты б лучше о своем месте думал, попенял ему я, чуть замедлившись, чтобы сыну было удобнее идти рядом, а у пятна своя голова, со своими тараканами. Наша же задача – понять, по какой траектории у него эти тараканы там бегают. И если рассматривать предыдущее его убийство, а также предположить, что он вправду верит в то, что говорит, то он не остановится на одном убийстве в городе, пояснил я Шатаи, хитро глянув на него, поинтересовался, сможешь понять, как это логически выводится из тех данных о пятне, которые нам известны. Шота неуверенно кивнул и нахмурился, сосредоточенно закусив нижнюю губу. Убийца героев, фанатик-фундаменталист, считающий, что общество героев прогнило насквозь, тихо пробормотал он, почесав лоб, и, судя по тем видеоматериалам прошлых лет, где полиция гоняла его за одиночные пикеты, он считает себя единственным, кто может положить этому конец. Своеобразный мессия, который должен избавить мир от тех, кого он считает лжегероями. Кажется, он даже называл таких раковой опухолью на теле общества. А он тогда, получается, химиотерапия, скорее хирург, купивший себе диплом в переходе, фыркнул я, подняв взгляд на крыши, может удастся заметить темный силуэт, если не пятна, то шигарыки или курагери, и потому вырезающий что угодно, кроме самой опухоли. Ну-ну, что еще можешь сказать о нашем пациенте? Хм, несмотря на то, что он убивает согласно своей высшей идее, каких-то закономерностей в выборе жертв у него выявлено не было. Он убивает как героев-новичков, так и относительно давно состоящих на службе, продолжил развивать свою мысль Шота, чуть было не споткнулся о бордюр. Да, как-то у него плохо получается одновременно и размышлять, и даже просто идти. Ну да ничего, навык многозадачности, это тоже наживное, с опытом придет. Также его жертвами становятся как герои из частных агентств и офисов, так и из государственных никакой связи. А, он вроде никогда не убивал героев из первой десятки, да даже из первой сотни. Ну, тут ты не прав, усмехнулся я на его размышления, ты прав, никого из действующих героев что первой десятки, что сотни он не трогает. Но вот возьмем того же самого Вороньего Глаза, которого он убил в прошлом году. Ты, конечно, тогда еще на свет не появился, а Вороний Глаз держал прочные позиции в первой десятке. И только потом, после одной неудачной операции, он был вынужден уступить свое место более молодым и здоровым героям. Но, заметь, это не помешало ему и дальше продолжать работу в своем агентстве вплоть до самой смерти, то есть почти 16 лет. Звучит как история хорошего героя, а не фальшивки, на которых охотится пятно, покачал головой Шота. Что верно, то верно, согласился я, Вороний Глаз всегда был примером благоразумия, стойкости и чести. Этим он и заработал себе почет и уважение. Да только был за ним один грешок, он был до ужаса честолюбив и, чтобы почаще о себе напоминать простому обывателю, не пропускал ни единой вечеринки, где он любым образом пытался выделиться. За что его, кстати, за глаза звали павлином, я весело хмыкнул, прикрыв глаза от воспоминаний, да, а на этих вечеринках он так эпатировал общество, что потом несколько дней после его очередной выходки все газеты о нем писали, что, видимо, и привело его к столь печальной смерти. А это уже имеет смысл, кивнул Шата, но все равно, если Вороний Глаз хорошо справлялся со своей работой, не все ли равно, как он проводил свое свободное время? Ведь эти вечеринки не снижали его эффективности как героя, верно? Он бросил на меня вопросительный взгляд, как бы ожидая, что я подтвержу его мысли. Зачем тогда его убивать, особенно, спустя столько времени? Шата, ты не забывай, что наш пациент, гражданский, напомнил я, он хоть и пытался выучиться на героя, но сдулся, не пройдя и первого года обучения. Я скривился, никогда не любил людей, которые лучше всех знают, как что надо делать, при этом даже не имея профильного образования. Как там Крылов писал, как многие имеют слабость ту же, все кажутся вдруг ошибкой нам. Вот это явно про пятно, и, как и любой другой гражданский, он видит только внешнюю картинку, не обращая внимания на то, что происходит за кулисами. Вся напряженная работа по поиску и обработке информации о злодеях, разработке плана захвата и его отстаивания перед комиссией, все это проходит мимо них. А вот мелькание на ТВ, это да, это они видят. Ну и, собственно, выводы они делают, основываясь на том, что видят, как и большинство других людей. Так что да, в их глазах Вороний Глаз был, наверное, действительно фальшивкой. Но мы отклонились от темы, я так и не услышал от тебя, Шата, почему мы ожидаем нападения пятна именно в Хасу. Шата не ответил, продолжая задумчиво кусать губу. Да, а потом будет матери жаловаться, что они у него все потрескались и болят. Эх, глупый ребенок, в каком городе не появлялся бы пятно, он всегда убивал кого-то из героев, тихо начал Шата. Внезапно остановившись, мне пришлось тоже притормозить, ну не бросать же ребенка одного посреди улицы. Тем более, что я за него несу ответственности как герой, и как родитель, где-то одного, где-то двух Афу на басе, так вообще четверых убил. А в Хасу, Шата поднял на меня взгляд, в Хасу ему не удалось убить Ингениума, его глаза расширились. Молодец, сынок, быстро сообразил, именно поэтому он придет, чтобы завершить начатое. Чтобы все-таки убить кого-то из героев. Именно поэтому мы и ищем его именно здесь. Я согласно кивнул, благосклонно улыбнувшись. Однако похвалить сына мне не дали. Портативное устройство связи на левой руке пиликнуло, сообщая о вызове. Да, нахмурившись, поинтересовался я, нажав кнопку приема и, не успев получить ответ, чуть не присел от того, как меня жахнуло внезапно вспыхнувшим где-то неподалеку огнем. «Что за нафиг, сэр?» – раздался взволнованный голос главы отряда поддержки. «На юго-западе творится что-то непонятное. Там начался пожар. Сэр, там находится автозаправка. Если пожар не ликвидировать, весь город может взлететь в воздух. Сэр, разрешите прийти на помощь местным героям. Они не смогут сами потушить столь большой очаг возгорания. Я не хотел я было запретить им отступать с позиций, но мне помешал ложивший наушник. Сэр, это зеленое. На скоростном участке железной дороги был атакован Буллит-25. С волнением произнесла Лоза. Сэр, злоумышленник пробил один из вагонов и произвел экстренное торможение поезда, из-за чего тот чуть не сошел с рельс. К счастью, там оказался герой, но, сэр, кажется, это Ному. Сэр, разрешите прекратить поиск пятна и заняться Ному. Аналогично, сэр, включился в разговор Синий. В центре города также объявились Ному. Причем они больше походят на тот вариант Ному, что использовался при атаке на УА, нежели чем те, что атаковали наше агентство. Боюсь, местные герои не в состоянии будут с ними справиться в одиночку, если мы им не поможем. Сэр, я понимаю, что поимка пятна очень важна для всех нас, поддержал их Ишон, но если мы не вмешаемся в битву с Ному, последствия для города и мирного населения будут катастрофическими. Сэр, в свою очередь продолжил срывающимся голосом глава отряда поддержки, пожар становится только хуже. Если мы ничего не предпримем, то, слушать меня внимательно, рявкнул я, схватившись за раскалывающуюся от боли голову. Черт, да что ж это такое? Я ж специально готовил всю операцию так, чтобы подобной хуйни не случалось. Так какого дьявола все пошло к ядрене фене? Еще этот блядский пожар, от которого голова совсем не соображает, блядь, Хорошо, хоть Шата тут же своим льдом мне на помощь пришел. Все-таки смышленый у меня сын, что ни говори. Приостановить операцию рыбалка. Отряд прикрытия, займитесь пожаром. Я постараюсь со своей стороны вам помочь обуздать пламя, но сильно на это не рассчитывайте. Все же я не всесилен. Синий, красный, выдвигайтесь к центру, помогите там с Ному. Зеленая, попробуй задержать Ному до нашего прибытия. Мы через вас двинемся к центру. Желтый, эвакуируй состав. Как поняли? Красный понял. Выполняю. Синий понял. Выдвигаюсь. Зеленая поняла. Уже на месте. Ба, какие люди. Кажись, к нам сам Гран Торино пожаловал. Желтый, желтый. Займись эвакуацией поезда. Как понял? Прием. Желтый, желтый. Прием. Иван. Темная капля алой крови медленно стекала по серебристому лезвию клинка, отражавшего тусклый свет, сиявший над городом полной луны. Длинный язык скользнул по острию ножа, даря своему обладателю знакомый металлический привкус чужой, еще горячей крови. Губы под обрубленным носом растянулись в звериный оскал. Очередная яркая пустышка. Презрительно сплюнул мужчина, с омерзением глядя на распластавшегося у его ног недогероя, одетого в попугайский желтый наряд. В его глазах плескался первобытный животный ужас, а рот раскрылся в немом крике. У вспоротого клинком уха уже собралась небольшая лужица крови, в которой лежал наушник, последняя возможность для ублюдка позвать на помощь. Жаль только, что он парализован, из-за чего не в состоянии выполнить столь простое действие. В этот раз я доведу начатое до конца, и никто мне не помешает. Примечание к части. Вы ждали встречи с пятном? Мы тоже. У нас столько на нее запланировано, вы бы знали. Так что оставайтесь с нами, впереди еще много интересного. И не забывайте о комментариях, благодаря которым у нас появляются силы писать дальше в эти темные времена оттока читателей из фигбука. Глава 28. Опять эти детки. Примечание к части. Итак, продолжение похождений многострадального Ивана. Надеюсь, вы ждали. Не забывайте оставлять отзывы и нажимать на «Жду продолжения». Приятного прочтения. Ну и шумиха, с презрением произнес голос сверху, и Иван, с трудом приподняв голову, увидел над собой угловатого мужчину в грязной тряпичной маске и с красным шарфом, плотно обмотанным вокруг шеи. Черт, да где же эта группа поддержки? Они же должны были следить за их перемещениями и в случае опасности тут же прийти на помощь. Ведь специально их поставили так, чтобы даже в случае потери связи, как, например, сейчас, когда он остался без своей рации, они могли спасти попавшего в беду товарища. И где? Наверняка это проделки этого дебила. Какое бессмысленное растрачивание своих сил. Ну да ладно, займусь им потом, а сейчас он поднял вверх руку, в которой сверкнул серебристый клинок. Еще секунда, и больше не будет у шефа личного телепорта, апатично подумал Иван. Прощай, очередная опухоль геройского общества. А почему опухоль-то? Что я такого-то сделал? Неожиданно даже для самого себя взвыл Дымов. Однако его попытка приподняться на руках провалилась. Он мог лишь немного повернуть или приподнять голову, но все остальное тело полностью отказывалось хоть как-то подчиняться ему. Работал себе спокойно, никого не трогал. А тут вдруг бац, и мало того, что убивают ни за что ни про что, так еще и оскорбляют. «Фальшивки иного отношения к себе не заслуживают», — патетично воскликнул злодей, взмахнув свободной рукой. «Ты предал истинные идеалы, оскорбив само название героя». «Да, вот так вот вышел в первый раз в патруль, и все, уже оскорбил всех вокруг», — протянул Иван, судорожно соображая. Пятно не стал тут же его убивать, а вступил в разговор. «А это значит, что можно попробовать как-то заболтать его и, воспользовавшись тем, что тот отвлекся, можно попытаться воспользоваться причудой. Стоп, он же может и прямо сейчас убраться отсюда куда подальше. Этот ублюдок даже не успеет ничего понять. Но тогда он подведет всех. Он подведет шефа, столько времени разрабатывавшего план по поимке этого ублюдка. А в каком бешенстве снова будет Шон? Он ему до сих пор припоминает тот малодушный побег от заветов смерти. Но тогда его в первый раз взяли на дело, вот он и перетрухнул слегка. А сейчас у него тоже первая самостоятельная миссия, где ему самому приходится как-то справляться с серьезным злодеем. Да где, черт возьми, носит эту группу поддержки? Может, лучше сразу признаться, что он не герой и просто мимо проходил, но он не может подвести старателя. Не после всего, что тот делал для него и Лены все эти 10 лет. Хотя, если подумать, то Иван тоже не один раз спасал ему жизнь, и не только ему, надо сказать, имеет он право на ответную услугу или нет, в конце концов.